Олик против него ребенок. Но сказала она другое. «А можно я с вами, Касьян, завтра поеду к Лине и родителям Стаса?» Касьян отозвался. «А как же? Не можно, а нужно. Лина без вас в штыки меня примет. И родители. Вы скажетесь с сотрудницей клуба, ведь я пока очень мало знаю о вашем бомбино». Тут Ирина задала ему еще вопрос. «Касьян, а как вы распознали в ванной, что там дыра?» Касьян явно обрадовался вопросу. Он сказал легко, играючи. «Да ничего особенного. Стал простукивать, чувствую пустота. Присмотрелся, приклеено наспех. Оторвать никакого труда не составит. Ну и отлепил. Вот и все. А теперь поехали. Завтра непростой день». Ирина вздрогнула. Ей не хотелось ехать в бомбино. Там Володечка, там ребята. Она не позвонила им ни разу и не сказала Володечке о том, куда идет. Не посоветовалась с ним. Если бы посоветовалась, то не пришла бы. И тогда Касьян еще маялся бы со своими безымянными картами. А так, вместе ее факты и его аналитический ум сделали свое дело. Нет, она права, что пришла к Касьяну. Но как это объяснить в клубе? Пока все не раскроется, она туда не пойдет. А завтра позвонит. Может быть. «А можно мне здесь остаться?» — спросила она, понимая, что спрашивает недозволенное. «Мне пока не хочется ехать в клуб». Касьян вполне ее понимал, но и оставлять ее здесь было бы неверно. Мало ли кому придет в голову сюда заглянуть. И потом. Он ей, конечно, доверяет, но... Касьян несколько затянул паузу, а Ирина быстро заговорила. «Я понимаю ваши сомнения, Касьян, но прошу вас, никто сюда не придет. Все здесь взято. Трогать я ничего не буду. Вы можете закрыть нужную вам комнату. Мне очень не хочется ехать пока в бомбино». Касьян раздумывал. Он разрешит Ирине Андреевне здесь оставаться, вопреки всяким установкам. Ей не надо появляться в клубе, там ее могут накрутить, навертеть. Она испугается и перестанет ему помогать. А помочь она еще должна во многом. Она хорошая тетка. Зря только вляпалась в этот сомнительный клубишко. От одиночества, тоски и безденежья. Как пить дать? Ладно, что с вами делать? Оставайтесь. Хотя нагорело бы мне за это, если бы узнали. У вас мой телефон есть. Если что, звоните. Даже если настроение не то посетит, звоните, я спать не буду. Вероятнее всего, — решил Касьян. Спасибо, что поняли и доверяете, — от души сказала Ирина. Он просто спас ее. Только вы все же позвоните туда. Они же с ума сойдут. Пятая пропажа. Напоследок посоветовал Касьян и ушел. Чтобы не было страшно, Ирина не гасила свет. Посмотрела на часы. 3:00 ночи. Стала думать обо всем, что сегодня узнала, услышала. Касьян был ей симпатичен, хотя, конечно, он хитрован и еще прибудет к ним в клуб с какой-нибудь проверкой. Ладно, мальчики, пожалуй, будут молчать, но ведь уже такой резонанс... Если очень захотелось бы упечь их всех подчистую, то найти недовольную бабу можно просто пальцем ткнув. Или трепливую, или мужика, которого баба по секрету все выложила. Надо будет попросить Касьяна, чтобы он посоветовал хорошего адвоката. Просить, чтобы он не заводил дело. Она не имеет права. Что началось с криминала, то криминалом и закончилось. Володечка рассказал Лине о своей тетушке, а потом и ей. Она уже стала задремывать, как ей показалось, что открывается входная дверь. Со сна она крикнула: «Касьян, вы?» Но тут же сообразила, что у Касьяна нет ключей. Она замерла. Замер и кто-то там, в передней, потому что Ирина уловила, что дверь захлопнулась. Значит, тот в коридоре, а у нее дуры, горит свет, и она вся на виду. Сейчас тот войдет, сделает ей укол, как, наверное, Лине, и все. Ирина не выдержит. А если и выдержала бы, то на этот раз он не ошибется. Страх куда-то ушел. Осталась черная безнадежность. Что ж, она сама нарвалась, сама захотела остаться здесь. Зачем? Уж лучше бы было выслушать ворчание и упреки Володечки. В комнату вошел мужчина в надвинутой кепке, с небольшой бородкой в очках. Увидев ее в постели, приподнявшуюся на локте, блузку она почему-то не сняла. Наверное, встрепанную со сна. Он остановился и что-то, или ей показалось, опустил в карман. И посмотрел на нее, а она на него. Мыслей не было. А потом пришла одна и показалась Ирине занимательной. Она набралась храбрости и спросила. Голос оказался хриплым и тихим. «Вы тот, кто Лину нашел?» Он проигнорировал ее вопрос и спросил сам, довольно жестко. «А вы кто?» Она решила, что будет говорить с ним, пока возможно. А там что будет? «Я близкая подруга Лины. Мы дружим с юности». «Что вы здесь делаете?» — спросил он опять так же. Ей хотелось сказать, что она спала, пока он ее не разбудил. Но понимала, что шутки плохи, в принципе, но что-то делать надо. И она ответила. «Я пришла, чтобы взять Лине вещи и завтра отвезти в больницу». Ее так и подмывало сказать, куда она попала, по вашей милости. А сказала уже следующее. «Вы на улице ее нашли?» Он помолчал, потом спросил. «Кто-нибудь сейчас придет?» Она заверила его, как могла правдиво. «Нет, сюда никто не придет. Я одна, как вы заметили, наверное. И вы можете делать со мной, что вам захочется». Он поставил стул у стены, сел. Я увидел свет и решил, что здесь тот, кто ее отравил. Хотя Ирина сейчас была как Касьян. У нее появился гончий нюх. Надо его расспросить, он все знает. И тайну кафельной дыры наверняка, как сказал Касьян, из бывших интеллигентов. Вот и надо давить на его интеллигентность, бывшую, если она только когда-нибудь имелась. Она попросила его. «Отвернитесь, я оденусь». Он усмехнулся. «А вы на меня кое-что наставите. Одевайтесь при мне. Уверяю вас, вы мне не интересны». Ирина разозлилась. «Каков поганец! Какой он интеллигент! Быдлятина! Мог бы быть и повежливее!» И стала нарочито нахально натягивать юбку. Кофта была на ней. Пригладила волосы, села на постели. «Послушайте, расскажите мне хотя бы часть. Я ведь ничего не знаю. Кто? За что?» Он смотрел на нее молча и явно оторопела. Потом сказал. «Рассказывать вам я ничего не стану. Лина расскажет, когда придет в себя, на что я очень надеюсь. Передайте ей только, чтобы она лучше выбирала себе друзей и мужей». Он встал, а Ирина вдруг неожиданно для себя сказала этому человеку. «Знаете, ведь все забрали. Здесь ничего нет. Не милиция, раньше». «Я так и думал», — ответил он. «Не везет, так и в Африке не везет. Ну, всего вам». Стукнула дверь. Захлопнулась. «Он ушел, а может, нет?» Ирина подскочила к окну, но никого не увидела. «Конечно, дурак он, что ли, светится? Он пришел за добычей, решив, что никто еще ничего не нашел. Но то, что он ждал увидеть здесь того, кто траванул Лину, это точно. А нашел Ирину. И не тронул. А чего ее трогать? Кто же тут второй или первый, что вернее?» «Второй?» Ответ лежал на поверхности, и труда ответить на него не составило. «Стас». Она испугалась, что так подумала. Но в этом тупике деваться некуда. «Стас». И Касьян, похоже, так думает. Особенно после беседы с родителями Стаса. Только теперь Ирину затрясло. Ведь она оказалась наедине с весьма сомнительным человеком. Может быть, убийцей. Может быть, грабителем. Почему он запросто сказал «Лина расскажет»? Будто знает Лину 100 лет. С ума можно сойти ото всего. Как Касьян разбирается в таких вот ситуациях? Работа у него безумная. Это ж какие мозги надо иметь, чтобы держать все нити в руках и не спутать их, размотать и поставить все и всех на свои места. Ирина была уверена, что так будет. И по-доброму позавидовала Олику. Повезло девочке. Ирине так в жизни не везло. Ей не встретился такой вот человек. Умный, порядочный, добрый, веселый. Но когда надо, жесткий. Она подумала, что стоит позвонить Касьяну и рассказать ее приключения. Но вдруг засомневалась. А если он, наморившись за день, уснул, и она протрясет его зазря? Человека след простыл. Охранять ее уже не надо. Но рука сама потянулась к телефону, и она позвонила Касьяну. Тот подошел сразу, не спал, слава богу, и она сообщила ему о своем ночном свидании. «Ну, вы даете, Ирина Андреевна, дорогая!» — воскликнул он, выслушав ее признание. «Я дурак, Ириночка Андреевна! Мне бы с вами остаться!» Но и в голову не заглянуло, что кто-то может прийти. А надо бы, чтоб мозги шевелились.